Викторина. Эй, эй, земноводные, как поживают ваши когнитивные способности? Плохо? Ой-ой, как же так, мои жалкенькие? Надо развиваться, надо тренироваться. Злой змей на своих страницах сегодня загадывает загадки. Вот и я решила провести викторину среди моих умом тронутых интеллектуалов и с ума сошедших эрудиток. Кто мне скажет, откуда этот диалог? Ты кто? Никто. А ты кто? Тоже никто. И какой в нем смысл с точки зрения тавтологии и тавтизма? Ладненько, отвечаю на вопросы сама-сама. Представляете, я ответов даже не знала, но в Гугле нашла. Ведь если когнитивные способности вообще отсутствуют, их можно найти и обрести в Гугле. Правда же? Правда? Откуда диалог? Да это же обще Гугле известный немецко-германский фильм «Огонь, вода и медная труба». Хела! В чем тавтология? Те, которые никто, на самом деле являются теми, которые кто. Понятно вам? Вот на то она и тавтология. Чтобы было не только понятно, но даже еще и ясно. Ну а в чем тавтизм? Да, могло показаться, что это невменяемые персонажи друг с другом разговаривают. Но нет, смысл в том, что я – это я, а не кто-то. Я – это не мое имя, моя профессия или социальный статус. Я – это в чистом виде мое присутствие, мое внимание и ничего больше. Если меня называют кем-то, то это не я, а мои ярлыки, регалии, маски. Поэтому, по сути, я – никто. В книге «Жрецы Тфат» гламроком задают вопрос: «Кто ты?» Чтобы получить от них хоть какое-то осознание себя, потому что они чистые персонажи, у них нет самоидентификации. Они даже воспринимают себя не как «я» по отдельности, а только как «мы» толпой. И когда Итфат с Матильдой заставляют их вспомнить свое имя и занятие, это уже прогресс. После этого уже можно задавать себе более глубинный вопрос. Кто же все-таки «я»? Но до этого уровня гламроки пока не могут подняться. Вообще, что такое «я» для самой себя, для самого себя? «Я» для себя – это мое осознание себя. А когда я осознаю себя? Когда возвращаю свое внимание себе. Когда вхожу в состояние присутствия. Вижу себя и вижу реальность. Так что персонажи диалога очень даже вменяемые. Своими вопросами и ответами они передают друг другу месседж, что «я» – это «я», а не «кто-то». Элементарно, Гугль.